Десятое. Торг уместен. Разговор происходил тет-а-тет, хотя в зале, кроме двух ведущих беседу президентов, присутствовала пара переводчиков. Они не брались в расчет. Их мнения, если таковые имелись, не учитывались, а молчание о происходящем гарантировалось подпиской. Один из участников беседы понимал речь собеседника и без помощника. Однако сам он все равно пользовался родным языком, поскольку не был уверен в правильности своего произношения. «Вы согласны с высказанными мною доводами?» — поинтересовался переводчик, говоря по-русски совсем без акцента. Ясное дело, доводы были не его, а президента США, но в данном случае требовался дословный смысловой перевод. «Господин президент, если называть вещи своими именами, это будет неприкрытая агрессия, равной которой не знал мир». Российский президент откинулся в кресле. Его спокойная поза не соответствовала тому, что он в это время ощущал. «Да, согласен. Но это будет превентивное нападение с целью защиты своих народов». Американцу очень хотелось закурить. Он и делал этого лет 15 для поддержки имиджа в стране, народ, который исповедовал культ здоровья, по крайней мере, местами. «Однако, согласитесь, если все пройдет по плану, то это превентивное нападение приведет к полному уничтожению целых народов. И более того, само наше нападение будет произведено по городам, а не по вооруженным силам, правильно?» «Да, это очень сложное решение, но разве вы, господин президент, не согласны с тем, что наше нападение превентивное?» «Можно поспорить. Непосредственно нам никто не угрожал. А инцидент с нападением на нашу базу в Форт-Кук? В случае со столкновением флотов?» «Мы знаем, что, скорее всего, это были ошибочные наскоки. Они принимали ваш флот за своих исконных врагов». «Но это только одно из предположений. Если захотеть, его можно интерпретировать абсолютно по-другому. Например, как запланированную агрессию с целью изучения реакции другой стороны. В любом варианте неизвестно, собирается ли этот параллельный мир напасть на нас по-настоящему». «Господин президент», — кисло улыбнулся американец, «когда этот мир соберется напасть, он сделает это, не задумываясь ни на секунду. Более того, когда этот мир просто узнает о нашем существовании, нам всем крышка. Нам нечего противопоставить ему в военном отношении». «Ну уж, это вы загнули. Ладно нам. Наша страна действительно находится последние годы не на лучшем уровне. Но уж вам жаловаться нечего. Ваши вооруженные силы самые боеспособные в мире». «Коллега, не будем прибедняться друг перед другом. Вы прекрасно понимаете, что даже если мы превосходим их по каким-то параметрам, это мелочи по сравнению с общей стратегической ситуацией. В случае военного столкновения, которое по некой счастливой случайности не выльется сразу в обмен ядерными ударами, нашим странам придется направить все ресурсы на войну. И я не думаю, что нашим избирателям это сильно понравится». «Но наши народы не простят нам применение ядерного оружия первыми». «Но ведь по нам применили его, когда была потоплена наша ударная лодка класса «Сивулф». Повторюсь, тогда они просто приняли вас за других. Однако это только одна из интерпретаций произошедшего, правда? Если признать это запланированным нападением, тогда наша реакция явится оправданной». «Господин президент, тем не менее мы с вами понимаем, что поскольку от вашей лодки не осталось ничего, доказательств о том, что ее именно атаковали, нет. Это удар ниже пояса, господин президент. Вы знаете выводы секретной комиссии Пентагона не хуже меня. Вероятность подрыва собственного бортового боеприпаса исключается с огромным запасом гарантии. И все-таки это не совсем. Господин президент, не будем заводить друг друга, решил сгладить наверняка провоцируемый русским конфликт американец. В конце концов, тогда погибли наши американские граждане. Давайте их чтить, как мы чтим экипаж вашего Курска и ваши лодки, погибшие по трагической ошибке совсем недавно. Последний случай тоже можно интерпретировать как угодно, вплоть до проверки реакции другой страны. Но ведь мы в конце концов поверили вашей версии, сразу же воткнул шпильку русский. За это мы вам искренне благодарны, господин президент. Со страдальческой миной, демонстрирующей неугомонившуюся совесть, кивнул американец.